дети Кришны от двух цариц и рабыни. Вот Амбике, участь изведавшей вдовью, Сатьявати слово сказала с любовью: «Ты ныне услышать, красавица, в праве, о древнем законе, о старом уставе. Ты видишь ли нашу печаль и невзгоду? Грозит прекращение бхаратов роду. Но Бхишма, постигнув, о чем я тоскую, мне подал всезнающий думу благую. И если ее ты исполнить захочешь, то бхаратов род возродишь и упрочишь. Должна ты родить дивнобедрая сына, должна подарить нам царя властелина». Согласие с трудом получив от невестки, сиявшей в своем целомудренном блеске, Сатьявати всем приготовила яство, чтоб ели жрецы и святые, и паства. Избрав для зачатия и день и мгновенье, невестке велев совершить омовенье и лечь на постели, разостланной пышно, Сатьявати слово сказала чуть слышно: «Твой деверь придет к тебе ради сближенья, встречай его ласково, без небреженья». Прелестная, слово услышав свекрови, об Бхишме подумала с трепетом крови. Светильники вспыхнули ярче и строже. Всеправедный Кришна взошел к ней на ложе. Но рыжие волосы, взгляд его властный, и пламя его бороды меднокрасный, и лик его черный, увидев средь ночи, царица закрыла в смятении очи. Он сблизился с нею, познал ее тело, но в страхе она на него не смотрела. Он вышел, а мать вопросила тревожно: «Скажи, мне на внука надеяться можно?» Воскликнул подвижник, при помощи знаний раздвинувшей чувства и мышления грани, являя величие и ум, и здоровье, он будет могуч, словно стадо слоновье. Он 100 сыновей породит многомощный. Однако вдовицы потупок оплошный к тому приведет, что слепым он родится. Промолвила первенцу сыну царица: «Не надо стране государя слепого, ты нам подари властелина другого. Обличием темен и разумом светил, согласием праведный Кришна ответил. Родился от Амбики мальчик незрячий. Сатьявати, царству желая удачи, вступила в беседу с невесткой вторую, и Кришна пришел к ней ночною порою. Взглянула невестка и сделалась бледной, его устраша с бороды красно-медной. Увидев, что Амбалика побледнела, как только она на него посмотрела, сказал ей неведавший помыслов праздных: «Поскольку, страша с моих черт безобразных, ты сделала с бледной, царевич наследный, твой сын будет прозван Панду, то есть бледный». И вышел подвижник, чья праведна сила. Сатьявати первенца сына спросила, и Кришна ответил, что царь всепобедный родится в их доме по прозвищу Бледный. Вот Амбалика в надлежащую пору венцу и стране даровала опору, блистал красотою и мощью владыки Панду, повелитель царей бледноликий. И 5 он обрел сыновей величавый, и стали те 5 разваться Пандавы. а дети того, Тхритараштры слепого, в честь предка Шантану, в честь Куру святого, название с тех пор обрели Кауравы и стали царями обширной державы. Сатьявати, чтобы упрочилось дело, тогда своей старшей невестке велела к могучему Кришне приблизиться снова, и Амбика ей не сказала ни слова, но пахнущей рыбой, уродливый ликом страшил ее глупую страхом великим. Украсив служанку свою, как богиню, невестка отправила к Кришне рабыню. Рабыня вошла, перед Кришной склонилась, чтоб ласку свою даровал ей, как милость. Он сблизился с нею, с бесправной покасти, и в этом рабыня увидела счастье. Он встал и сказал ей: «Была ты рабыней, но матерью славною станешь отныне. Блистающий разумом и правосудный твой сын удивит этот мир многолюдный». И сыну рабыни родился счастливый, то Видура, сведущий и справедливый, стал братом Панду, Дхрираташтры слепого, то Дхарма, то бог правосудия, снова, приняв человеческий облик, родился, он Видурой стал, он в него воплотился. А Кришна, закон продолжения рода исполнив и срока дождавшись ухода, ушел по тропе, озаряемой светом. Кончается наше сказание на этом.